Глава 27. «Какая красивая пара!» — мечтательно вздохнула младшая дочь матриарха Басир. «И они такие счастливые!» Старшая сестра недоуменно покосилась на нее, а мать лишь усмехнулась. «Что?» — вскинулась младшая Басир. «Не о том думаешь, доченька!» — обманчиво-ласково улыбнулась матриарх Басир. «Ты лучше на жениха повнимательнее посмотри». «И что я должна там увидеть?» — не поняла девушка. «Огромный потенциал», — негромко произнес ее спутник, наследник рота Джейр из клана Басир. «Я сейчас не про ранг». «Верно», — благосклонно кивнула парню матриарх Басир. «Тебе, моя милая, уже 17. Скажи, смогла бы ты организовать? А главное — оплатить такой прием». Девушка широко распахнула глаза и замерла. В клане Басир, в отличие от многих других, не делали скидку на пол, не зря у них частенько появлялись матриархи. Парни давно привыкли соперничать с девушками как с специалистами, а девушки не прятались за спину парней в тех же денежных вопросах. Удивление у младшей Басир вызвал не сам вопрос матери, а осознание, что она на год старше хозяина приема, но при этом не имеет ни малейшего понятия, где и как она могла бы заработать нужную сумму. Род Басир, разумеется, имел немалые доходы, но сравнивать род и одинокого мальчика было бы крайне некорректно. У Виктора никого нет, и бизнес ему в наследство не достался. Он все добыл сам, причем за какое-то совсем смешное время. С уничтожения его рода еще и полугода не прошло. А он уже не только новым родовым поместьем обзавелся, но и дает прием на более чем достойном уровне. «Осознала?» — понимающе улыбнулась матриарх Басир. Младшая дочь потерянно кивнула. «Поэтому он имеет право на свои причуды?» — осторожно уточнила старшая дочь. Любовь матери к наглядным урокам, в результате которых дочери частенько чувствовали себя круглыми дурами, она прекрасно знала и лишний раз нарываться на такое не хотела. Тем более в публичном месте. «Ты про его невесту?» — насмешливо приподняла бровь матриарх Басир. Старшая дочь кивнула. «Глупые!» — с затаённой нежностью улыбнулась матриарх Басир. «Сами вы привыкли быть на равных с мужчинами, но остальных почему-то судите по традиционным меркам. Вы бы хоть поинтересовались сначала, кто такая Валерия Балари и чем она занимается». «А чем она занимается?» — оживился наследник рода Джейр. «На род Дамар оформлено 3 разных бизнеса», — спокойно пояснила матриарх Басир. «Один из них на самом деле принадлежит Валерии Балари. Она его основала, она его вывела на прибыль, она им занимается и сейчас. Ни сам Виктор, ни кто-то другой из его людей туда не приложил руку никоим образом. Даже стартовый капитал Валерии Балари заработала сама. Будучи при этом несовершеннолетней школьницей, попрошу заметить. Да, обороты у ее бизнеса смешные, но это по моим меркам. Выкинь на улицу любого из вас, и я сильно сомневаюсь, что вы сможете такое повторить». «Потенциал», — вновь протянул наследник Джейр. «А еще именно Валерий Балари фактически руководит приютом», — с непонятной интонацией добавила матриарх Басир. «Нашу последнюю успешную новинку помните? Та сирота, владелица патента, должна благодарить за свое обеспеченное будущее, в том числе и Валерии Балари. Ту рунную цепочку нашла и принесла жениху именно она». «Какая интересная пара!» — новым взглядом посмотрела на помолвленных старшая дочь матриарха Басир. «Наш мир слишком зациклился на личной силе», — ровно сказала матриарх Басир. «На мой взгляд, зря. Высокоранговых магов можно нанять. Но для этого нужно иметь мозги и уметь зарабатывать. И у Виктора, и у Валерии с этим все в порядке. О роде Дамар мы еще услышим. Дайте только срок». «Господин Дамар, поздравляю вас с помолвкой», — открыто улыбнулся Алекс Сахо. Свою спутницу он уже где-то потерял, и сейчас стоял передо мной в одиночестве. «Впрочем, я тоже уже расстался с Валерией. После объявления помолвки мы с ней прошлись по залу, многие пары гостей подошли к нам с поздравлениями, а теперь пришло время разделиться. Девочкам нужно было пошушукаться между собой, Да и мужчины предпочитали обсуждать некоторые вопросы без присутствия своих вторых половинок. «Благодарю, Алик», — улыбнулся я в ответ. «И давайте без официоза, родичи все-таки». «Как скажете, Виктор», — с готовностью откликнулся парнишка и бросил на меня вопросительный взгляд. Я кивнул в ответ. Предложенная им дистанция меня устраивала. По именам и на «вы». Друзьями мы с ним вряд ли станем. Но и совсем уж чужими людьми тоже. В конце концов, у меня нет других родственников, кроме Сахо. «Кстати, Виктор, вы в курсе, что стали символом борьбы молодого поколения за личное счастье?» — с легкой улыбкой произнес Алик Сахо. Я удивленно приподнял брови. Алик Сахо был лишь чуть старше меня. Ему исполнилось 19 лет. Однако он до сих пор не был женат. И, судя по тому, что он пришел на прием не со своей девушкой или невестой, а с младшей сестрой, его этот вопрос действительно волновал. «Каким образом?» — поинтересовался я. «Если уж будущим владыкам позволено жениться, не глядя на силу невесты, то остальным и подавно можно», — широко улыбнулся парень. «Вы трактуете мои отношения с Валери как любовь?» — насмешливо уточнил я. Ход мысли молодежи проследить было несложно. В общем случае, браки молодых аристократов устраивают старшие члены рода. И на первом месте, как правило, стоит полезность связей с будущей родней. Симпатии молодых, если и принимаются во внимание, то главным приоритетом уж точно не являются. Откровенной ненависти нет, и ладно, все остальное решаемо. Стерпится, слюбится, как говорили в моем мире. Молодежь такое положение дел, разумеется, не радует. И они, похоже, уцепились за первый попавшийся пример, который можно трактовать в свою пользу. В мой пример. Да. Именно так довольно кивнул Алик Сахо. Быть бунтарем в насквозь традиционном обществе с многовековыми устоями — та еще репутация. Мне бы не хотелось такую иметь. Правда, и пояснять аристократам, что мой выбор жены более чем оправдан ее особым свойством, я не собирался. Причем не только сейчас, а вообще никогда. Зачем так подставлять жену? Ее же только ленивый не попытается убить, если выяснится, что все наши с ней дети будут гениями. Да, однажды свойство зеркала вполне может всплыть, но только если наши дети будут сдавать на ранг сразу после того, как возьмут его на практике. А это ведь не обязательно делать. Так что у Валерии есть все шансы прожить долгую и спокойную жизнь. «Вы неверно поняли ситуацию, Алик», — покачал головой я. «Между моим родом и родом Боло был заключен договор на помолвку. Мою с Валери помолвку. Мы всего лишь выполняем волю наших родителей». «Хм», — скептически глянул на меня парнишка. «Виктор, простите за прямоту, но ваших родителей уже нет в живых. Вы вышли из клана, а госпожа Балари из рода. Прежний договор могло аннулировать любое из этих обстоятельств». «Формально, да», — пожал плечами я. «Но, боюсь, вы не услышали главного. Алик, мы выполняем волю наших родителей. И не важно, что формально мы имеем право этого не делать. Мы соблюдаем не столько букву, сколько дух. И договора, и традиций». Парень паник. «То есть мы все неправильно поняли», — вздохнул он. «Более неподходящего примера вы не могли взять на вооружение», — улыбнулся я. «Если, конечно, вы действительно хотите идти наперекор воле старших». «Хотим», — задиристо вскинул голову Алик Сахо. «Это у вас, Виктор, нет никого, кто стоял бы над душой и указывал, с кем вам жить». Я сузил глаза, и парнишка осекся. «Не приведи бездна вам однажды почувствовать цену такой свободы», — ровно сказал я. «Виктор, я прошу прощения», — склонил голову Алик Сахо. «Я не это имел в виду и ни в коем случае не радовался смерти ваших близких. И я понимаю», — мягко прервал я его. «Но вы несправедливы к своей ситуации. Все хорошее, что вы видите от своих родных, вы принимаете как должное, а акцент делаете на плохом. Плюсы и минусы есть в любом раскладе, но рассматривать их отдельно нельзя. У вас есть семья, Алик. Цените ее». Парнишка выслушал меня молча, но так и не поднял взгляд. Уж не знаю, услышал ли он меня, но спорить не стал. Да и не мог, наверное, в этой ситуации. Очень уж некрасиво прозвучало его высказывание, хотя он явно ничего оскорбительного не имел в виду. Его подвела обычная юношеская горячность. Признаю, я тоже перегнул с нотациями. Поучать аристократа из чужого рода я просто не имел права. «Прошу прощения», — произнес я. Мне не следовало развивать эту тему. «Нет, Виктор, вы правы», — наконец поднял на меня взгляд Алекс Сахо. «Мы очень редко ценим то, что имеем. Я постараюсь избежать такой ошибки». Весь запал парня сошел на нет. Сейчас на меня смотрел серьезный взрослый аристократ. Ну, хоть неприятелями мы не расстанемся после этого неловкого разговора, уже хорошо. Получить врага на ровном месте — это было бы слишком. «Благодарю, Виктор», — вновь склонил голову Алекс Сахо. «И еще раз поздравляю вас с помолвкой». «Благодарю, Алек», — улыбнулся я. «Поздравляю с помолвкой, Виктор!» — воскликнул Амисат Рамсей. «Ты тут меня опередил!» «Благодарю!» — улыбнулся в ответ. «А ты тоже из борцов за личное счастье?» После разговора с Аликом Сахо мне даже стало интересно, насколько это течение распространилось среди молодежи. Учитывая, что Амисат тоже пришел с сестрой, повод задать такой вопрос у меня был более чем весомый. «Что?» — не понял Амисат. «А, ты про этих радикалов!» Гений Рамсей покосился на Алика Сахо и окружавшую его компанию молодежи. «Нет, я не из них», — продолжил он. «Просто переговоры о моей помолвке затянулись. Раньше я мог появиться на приеме с любой знакомой девушкой, а сейчас это было бы неуважением к потенциальной невесте. Дескать, я еще не нагулялся, вот и приходится таскать с собой сестру. Хорошо еще, что она не против, а то даже не знаю, как бы я выкручивался. На большинство приемов в одиночестве не придешь». «Сочувствую», — благодарно кивнул я. «Да не стоит», — улыбнулся Амисат. «С Мирандой весело. Вроде мелкая еще. А как что скажет, попробуй не рассмеяться во весь голос. Едкая и меткая. Я уже научился в любой ситуации морду кирпичом держать. Хорошая школа, спасибо сестренке». Я лишь улыбнулся в ответ. «А ты у этих радикалов стал флагом, да?» — усмехнулся Амисат. «Они пытались приписать мне эту роль, но я им не позволил». Отразил его усмешку я. «Да дураки они», — поморщился Амисат. «Видел я примеры так называемых браков по любви. Первые пару лет там все красиво, а дальше? Лучше бы родители подобрали девушку из достойного рода, чем такой рандом. Ни ума, ни воспитания, ни даже минимального чувства собственного достоинства». «Скандал на скандале», — уточнил я. «И даже при посторонних», — кивнул Амисат. «Я бы выгнал из рода, но чужие дела, сам понимаешь». Я молча кивнул в ответ. Спрашивать, о ком именно он говорит, я не стал, все равно не ответит. Но сам факт, что такие случаи среди аристократии есть, был для меня удивителен. С другой стороны, то, что у аристократов не все гладко в семейной жизни, можно было понять хотя бы по количеству признанных бастардов. Во многих родах они есть, а непризнанных наверняка на порядок больше. Желание молодежи самостоятельно выбирать себе супругов тоже не на пустом месте родилось. «А выбор у жениха обычно есть?» — поинтересовался я. «Конечно», — кивнул Амисат. «Мне, например, родичи дали резюме 4 кандидаток в невесты. Познакомился со всеми. Дали возможность с каждой из них сходить на прием. И только потом спросили, с кем из них я не хочу иметь дело. Я отсел 2. С родами 2 оставшихся девушек мой дядя начал переговоры о браке. Сейчас выбор сделан, просто договор о помолвке еще не подписан. Подпишут, буду гулять по приемам с невестой». Я так и думал. «Благодарю», — склонил голову я. Но не могли старшие родичи совсем не учитывать мнение молодых. Зла своим детям никто не желает. «А ты можешь, наконец, сказать, чем так замечательна твоя невеста?» — бросил на меня хитрый взгляд Амисат. «Не верю я, что ты только в память о родителях решил на ней жениться». Я окинул его оценивающим взглядом. Не отстанет ведь. И остальные аристократы не перестанут задаваться этим вопросом. Нужно дать им хоть какой-то повод успокоиться. Причем желательно такой, который имеет под собой реальное основание. Мне вспомнилась попытка подкупа Валерии. Что подумала тогда Силия Дагетта? Да там не так много вариантов, в общем-то. В определенных вещах аристократы очень предсказуемы. На это и стоит сделать упор. «Знаешь, недавно был случай», — неторопливо начал я. Валерии предлагали 5 миллиардов, чтобы она разорвала нашу помолвку. Она даже не задумалась на эту тему, отказалась, не глядя. И не хмурься так недоверчиво. Она мне кристалл памяти с этим разговором притащила. У нее эта ситуация только раздражение вызвала. «Верность», — задумчиво протянул Амисад. «Да», — подтвердил я. «Я и раньше видел это в ней, просто настолько мощных подтверждений не было. Никому ведь не объяснишь, что это не моя придурь и не влюбленность юнца, а девчонка действительно золотая. Теперь у меня есть железный аргумент». «Понимаю», — кивнул Амисад. «Ранг — это еще не все. Ты гений и мужчина, твоя кровь в любом случае будет доминировать. А настолько верную жену еще поди найди». «Понимаешь», — улыбнулся я. «Повезло тебе, Виктор. Еще раз поздравляю». «Благодарю».